«Стой! Вход в эту часть библиотеки ограничен!» — кричал охранник, которого поставили перед дверью. «Идиот, меня бы здесь не было, если бы я этого не знал. Меня послал сюда городской лорд, патриарх Чэнь Чжэньлун и мой отец, патриарх Шэн Хонг. Вы их знаете?» Получив испуганный кивок от охранника, он продолжил. «Мне нужна книга о ядах, включающих в свой состав черное маслянистое дерево. Поспеши и принеси ее. Жена городского лорда близка к смерти». Шэнь Юэ позаботился о том, чтобы использовать такие ключевые слова, как «городской лорд» и «смерть», чтобы передать дьявольский шторм, в котором окажется охранник, если облажается. «Ах, я не уверен», — заикался охранник. «Хорошо, как тебя зовут? Мне нужно сообщить патриархам, какой идиот не позволил мне спасти жену городского лорда». Шэнь Юэ знал, что этот парень собирается доложить. Иногда срабатывают строки из фильмов. Если вы случайно перевоплощаетесь в вымышленной мире, то средняя подверженность уловкам умов джедаев довольно низка. «Черт, просто войди, но если это уловка, патриарх накажет тебя». То, что осталось невысказанным, было то, что он также попадет в мир боли. Пробежав мимо охранника, как только он услышал «войди», он проигнорировал остальную часть речи. Войдя в комнату, он был удивлен тем, насколько маленькой она была. Помня, что это опасные, нелегальные книги, которые могут видеть только старейшины, имело смысл, что их будет около 300 или около того. Обычно он сканировал только две книги в минуту. Не торопясь, чтобы не повредить книгу или не выглядеть как наркоман, нуждающийся в дозе. Но в этот раз потребовалось всего 5 секунд, чтобы взять книгу, перевернуть страницы, а затем вернуть ее на полку. 30 минут спустя 300 книг, которые были ему недоступны, были отсканированы в его библиотеку. К счастью или нет, учитывая, сколько бед случилось по вине Шэн Хонга, было всего 18 книг о ядах. Одна из них подробно описывает черное маслянистое дерево. Был даже журнал исследования одного из членов священной семьи Бесконечного Леса. Это наверняка пригодится позже. Вынув нужную книгу из своего накопительного кольца, которую он нашел 15 минут назад, он выбежал за дверь, даже не беспокоясь о том, что охранник накричит на него. Почему это сооружение такое большое? Ему потребовалось 10 минут, чтобы вернуться к патриархам, которые почти час ждали его возвращения. Эти 10 минут бега были очень необходимы, так как он едва сдерживал свое волнение. У него было это. Было 3 начертания с порабощающения. Душа, иногда известная как цепочки душ, связывает жизнь цели с камнем печати. Соответствующий камень печати нужно только раздавить, чтобы убить цель. Отпечаток крови. После нанесения отпечатка человек каждую ночь будет чувствовать сильную боль. Если они отойдут от заклинателя на километр, они немедленно умрут. Его можно удалить только в том случае, если раб достигнет золотого ранга или если заклинатель умрет. Эмпатическое проклятие. Проклятие, предназначенное для усиления определенных эмоций, хотя в конечном итоге цели проклятия становятся сумасшедшими. Концентрироваться на беге было всем, что он мог сделать, чтобы не прыгать от радости. Это заняло почти 7 лет, худшее избиение, которое он когда-либо испытывал в обеих жизнях, не считая грузовика Куна, и много тревожных звонков о психическом заболевании, но он наконец сделал это. После огромного количества модификаций он сможет собрать верную армию. «Вот она, городской лорд!» — крикнул Шэнь Юэ, открывая двери. И не давая охранникам времени проверить его или допросить, он подбежал и сунул книгу в руки Е Цзуну. «Что это за книга?» — Шэнь Хонг спросил Шэнь Юэ, нервничая. «Что-нибудь может быть прослежено до него? В публичной библиотеке не должно быть книги о черном маслянистом дереве». Шэнь Юэ просто проигнорировал его. Он уже разорвал связи со священной семьей и планировал поискать источники рабского начертания. Теперь, когда у него было 3 из них, он действительно не мог бояться Шэнь Хонга, особенно при поддержке божественной семьи и теперь городского лорда, после его помощи сегодня. Видя, как его сын игнорирует его, Шэнь Хонг разозлился. Это маленькое дерьмо уже распространило слухи о том, как он покалечил сына, и теперь перед патриархами семьи Снежного Ветра и божественной семьей он неуважительно относился к нему. Он не мог поверить во все произошедшее. С талантом его сына он мог принести семье большую пользу, не говоря уже о всех знаниях, которые они могли бы воспроизвести, если бы они когда-либо переместились в царство пустоты, как он планировал с темной гильдией. Шэнь Хонг не хотел избивать его так сильно, но когда маленькое дерьмо назвало его мусором, он потерял контроль. Недостаток лечения состоял в том, чтобы преподать ему урок, но он упустил из виду участие Шэньсю. Теперь все вышло из-под контроля. Ему придется подождать, пока Шэньюэ вернется домой, тогда он научит его уважению. Е Цзун уже нашел страницу с информацией о черном маслянистом дереве и был на седьмом небе от счастья. Он направится прямо в ассоциацию алхимии, чтобы сделать противоядие. «Брат Шэн, я не могу отблагодарить вас за то, что одолжил мне эту книгу. Я верну ее, как только вылечу свою жену и тогда же еще раз навещу вас, надеюсь, со счастливыми новостями», — закричал Е Цзун, почти бежа к двери. Он слишком стремился сохранить самообладание. Шэн Юэ просто побежал за городским лордом, в то время как Чэн Чжэньлун отдал должное уважение и спокойно ушел. Никто не смел преградить путь, бежавшим по улицам, таким влиятельным людям. Когда они достигли ассоциации алхимии, их провели прямо во двор президента Гуяна, и пока старшие обсуждали противоядие, Шэн Юэ просматривал личную библиотеку Гуяна. Было только 100 или около того книг, но они должны были быть более высокого уровня. Как только ингредиенты были доставлены, Гуянь начал делать противоядие. Пока все концентрировались на печи для таблеток, Шэнь Юэ начал листать страницы. Идя в приличном темпе, но так тихо, как только мог, он закончил задолго до того, как были сделаны таблетки. Убедившись, что все книги в порядке, он подошел, чтобы посмотреть на приготовление таблеток вместе с другими, не забывая составлять книгу. Когда он начнет свой собственный бизнес по производству таблеток, эти методы книги, которые он только что отсканировал, будут неоценимы. Шэн Юэ не было желания знакомиться с самым известным производителем таблеток в городе Славы, он уже украл все его навыки и рецепты. Когда городской лорд ушел, как только была сделана таблетка, он последовал за ним. Спустя 2 часа Еру проснулась от своей комы и все плакали от счастья. Чувствуя себя очень неловко, Шэн Юэ просто отошел в сторону. Он боролся с собственными эмоциями, возникшими из-за этой ситуации. Е Цзюнь была очаровательным ребенком и обещает стать великолепной женщиной. У будущего тела его землянки уже были те привилегии, которые она выбрала. Интересно, что случится с душой этой Е Цзюнь? Может быть, я смогу спасти ее, когда придет время? Или она вдруг поменяет личность? Думал он, строя больше планов на будущее. Шэн Хонг, глава 6. После слезливого воссоединения Е Цзун заметил ожидающих, в стороне, людей. Городской лорд был в отличном настроении, благодарил всех за помощь и поддержку. Контракт между Шэн Юэ и божественной семьей был подписан и засвидетельствован. «Ты уверен, что я больше ничего не могу сделать для тебя, Шэн Юэ? Ты спас мою жену тогда, когда все остальные потерпели неудачу». На вопрос, заданный Е Цзуном, когда Шэн Юэ прощался с ним, парень решил не торопиться с его отношениями с семьей Е после той доброжелательности, которую он приобрел сегодня. «Земли, которую вы мне подарили, уже слишком много, я сделал только то, что сделал бы любой гражданин города Славы», — ответил скромно Шэн Юэ. Городской лорд дал ему значительный участок земли, который еще не был востребован. Шэн Юэ также имел право требовать любую землю, которую он занимал и застраивал в пустыне. Причина заключалась в том, что это самый дальний клочок земли на востоке, граничащий с заселенным демоническими зверями, бесконечным лесом. Хотя сейчас это бесполезно, как только я обучу некоторых своих последователей, это станет моими воротами на плато небесной судьбы. Подумал он про себя. Это было слабое человеческое поселение, которое выжило в укрытии. У них мало ресурсов и мало бойцов, это место станет идеальной скрытой базой, когда он захватит ее. Что ж, если ты уверен, я не стану настаивать. Но если тебе что-нибудь понадобится, ты всегда можешь прийти ко мне, моя семья в большом долгу перед тобой, сказал Е Цзун серьезно, забыв о статусе и прощаясь с Шэн Юэ. Для Шэн Юэ это было бы великой честью, если бы он заботился о подобных вещах. Городской лорд оказал мне слишком много уважения, Шэн Юэ недостоин. Пожалуйста, городской лорд, вы уже оказали мне безмерную милость. Все эти скромные поступки действительно утомили его. После еще нескольких слов недостоин он наконец сбежал с Чэн Чжэньлуном. Теперь он будет жить в своем собственном дворе на территории божественной семьи. 19 дней спустя ему нужно было сменить профессию на рабовладельца. Созданное им рабское начертание превратилось в секретную технику. Библиотека Небесного Пути действительно была слишком мощной. Шэнь Юэ проводил большую часть своего времени вручную, улучшая все, что удаленно имело отношение к его идеальной контрмеры против предательства. В своей мысленной библиотеке он собрал все исправленные книги и приказал их объединить, чтобы создать безупречную рабскую надпись. Конечным результатом была техника, которая, пока цель была без сознания, частично вытягивала ее душу, готовую к тому, чтобы ее отметили. Затем он использовал усовершенствованную версию разделения душ, чтобы начертить личный символ на их душе, который связан с проецируемым символом начертания, которую он должен был создать в своем царстве души. Тогда хозяин сможет мгновенно убить цель мыслью, причинить ей сильную боль или влиять на ее эмоции. Даже не имело значения, до какой сферы совершенствования они могли бы добраться, или если бы они создали несколько душ судьбы, все они были бы связаны с символом начертания. Поистине божественная техника. К сожалению, ему нужно было иметь золотой ранг, чтобы иметь возможность создать символ с начертанием в царстве своей души. Поскольку этот вариант был недоступен из-за желания дождаться его окончательной техники, ему пришлось выбрать вариант, только составление трех обновленных рабских техник, которые он получил из ограниченной библиотеки своей семьи, дало ему достойное начертание, которое связало бы цель с камнем символа, требуя по одному камню с символом для каждого человека, которого он хотел пометить. С каплей крови человека и начертанием Шэнь Юэ мог использовать силу своей души, чтобы создать символ. Если отмеченный человек станет предателем, камень символа станет красным. Тогда Шэнь Юэ сможет убить его, сокрушив камень символа. Его даже можно использовать как грубый локатор, радар, и он работает внутри межпространственных колец. Это соответствовало бы его потребностям, пока он не достигал золотого ранга, а камни символов были достаточно дешевыми. После своей речи о введении в рабство, он попросил свою горничную Мэй собрать ее родителей, которые переехали с ней во двор. Это было сделано для того, чтобы Шэн Хонг не смог использовать их, чтобы заставить Мэй предать его. Единственная проблема заключалась в том, что ее старший брат отказался переехать и служить ему, заявив, что у него своя жизнь и он в безопасности со своим статусом бронзового бойца. Какой идиот! Не имея другого выбора, он мог только следить за своими новыми слугами и ускорить создание своей рабского начертания. «Пригласил вас сюда сегодня, потому что я завершил свои планы по созданию моей собственной организации. Как вы знаете, меня предала моя собственная семья. Это заставило меня осторожно доверять людям и заставило меня подумать о способах предотвращения повторения предательства со стороны моих доверенных людей. Вы выбрали следовать за мной, делая меня счастливее, чем вы когда-либо могли представить, но пришло время принять решение. Если вы продолжите служить мне, я поделюсь техникой совершенствования, специально разработанной для каждого из вас. Эта техника гарантирует, что вы достигнете уровня заклинателя демонов как минимум черного золота в течение года. Это я вам обещаю со 100% уверенностью. Если вы решите уйти, это тоже нормально. Я дам вам 3000 монет демонического духа за вашу службу и пожелаю вам счастья во всем, что вы решите делать со своей жизнью. К сожалению, чтобы доверить вам свои секреты, мне нужно, чтобы вы принесли клятву и получили знак верности. Если это слишком, я понимаю. Затем Шэнь Юэ наблюдал, как трое его слуг посмотрели друг на друга и приняли решение. Они быстро преклонили колени и затем, как будто на репетиции, произнесли свою клятву. «Мы клянемся в верности нашему господину». Широко ухмыльнувшись, Шэнь Юэ провел их к себе на рабочее место и начал отмечать своих теперь полностью доверенных миньонов. На каждую отметку уходило около 15 минут его ограниченной душевной силы. Ему нужно было отдохнуть между символами, чтобы восстановить израсходованные силы души. Хотя это не помешало бы его миньонам предать его или распространить его техники, это, по крайней мере, обезопасит его от удара в спину. Он удобно забыл упомянуть о способности убивать их мгновенно. Он сомневался, что даже Нили сможет расшифровать его символ после изменений, внесенных его библиотекой. В конце концов, это было оригинальное начертание. Даже этот город, каким бы средневековым он ни был, имел систему правосудия и законы об авторском праве. Это воплотилось в виде зала святого суда. Это здание суда в городе Славы, в котором соблюдается кодекс поведения заклинателя демонов. Этот кодекс поведения существует уже 3000 лет и соблюдается почти повсеместно. Все, Что нужно было сделать Шэнь Юэ, это создать организации и попросить их зарегистрировать указанные техники, стараясь закрыть любые лазейки, которые могут быть использованы. Нили считал себя добродетельным патриотом города Славы и утверждал, что сделает все, чтобы защитить его. Но в конце концов он оказался не более чем эгоистичным дебилом. Он мог бы возвысить жителей города, позволив им вернуть территории, утраченные из-за демонических зверей. Он даже знал о других человеческих поселениях, которые пытались выжить. Нили оказывал им незначительную помощь, если они встречались на его пути. Но проблема Шэнь Юэ с Нили была не в этом, он даже задумал разрушить барьер, наложенный на крошечный мир высшими экспертами. Из-за этой защитного барьера эксперты из-за пределов крошечного мира не могут войти в него. Только местные жители, достигшие достаточно высокого уровня развития, могут перемещаться между ним и царством драконьих руин. Даже мудрец-император не смог сломать этот барьер, что сделало крошечный мир одним из немногих безопасных убежищ в этой вселенной. Город Славы находился на божественном континенте. Это был один из шести основных континентов, составляющих крошечный мир. Тем не менее, божественный континент часто используется для обозначения мира в целом. Это потому, что 99% мира правят демонические звери. Шэнь Юэ не был достаточно щедрым, чтобы бесплатно освободить крошечный мир, он планировал превратить его в свой личный мир. Единственным минусом барьера было то, что его можно было открывать только раз в 5 лет. Но Шэнь Юэ был уверен, что, когда он станет достаточно сильным, его чит-библиотека сможет это исправить. «Возьмите кристалл души и давайте проверим форму и свойства вашей души», — сказал Шэнь Юэ. «Форма души, молодой хозяин?» — спросил Су Цан, его жена Чжан Цзин тоже заинтересовалась. «Все думают, что только атрибут человека будет определять его технику совершенствования, но они не знают, что форма души также играет роль. Существуют тысячи различных форм души и соответствующих им техник. К сожалению, большая часть этих знаний была утеряна и даже я не знаю, какие техники совместимы с каким царством души. Мы можем только попробовать их, а затем проверить на совместимость», — объяснил Шэнь Юэ. У Шэнь Юэ не было книг о форме души, он просто использовал свои знания из оригинального романа, чтобы придумать эту ерунду. Однако у него была огромная читерская способность, которая могла обнаруживать недостатки в совершенствовании человека. После часа проб и ошибок он создал наиболее подходящую технику выращивания для каждого из них. Су Цан, царство красной души, форма души алого солнца, атрибут огня. Чжан Цзин, желтое царство душ, форма души крылатой змеи, атрибут ветряной молнии. Су Мэй, оранжевое царство души, форма души небесной грозовой тучи, атрибут огненной молнии. Все атрибуты и формы души довольно посредственны, но достаточно простые, чтобы соответствовать техникам. Поскольку эти техники были специально созданы для его миньонов, он не удосужился дать им имена, просто обозначив их как часть техник своего нового клана. Атрибуты также были не очень хорошо описаны в оригинальном романе. Только после того, как он прочитал книгу практикующего по имени Санктум Дир, он стал лучше понимать все это. Было 7 основных атрибутов, от которых произошли все остальные. Ветер, голубой, вода, темно-синий, огонь, ярко-красный, молния, оранжевый, земля, зеленый, свет, желтый, тьма, темно-фиолетовый. Оставив своих приспешников тренироваться, Шэнь Юэ отправился планировать мировое господство. Ему понадобится несколько организаций, которые не будут дублироваться, если охватит слишком много профессий. Он уже решил создать новую семью. Он решил дать ей властное имя, Немезида, неизбежный крах чьего-то или кого-то. Его организации также будут иметь властные имена. Гильдия небесного ремесла отвечает за чародейство и кузнечное дело. Гильдия бессмертного эликсира, худший кошмар ассоциации алхимиков. Небесное братство, группа наемников, которая охотится за травами и демоническими материалами. Ему также потребуется группа, которая будет контролировать эти организации и сводить потери информации, связанные с ними, к минимуму. Его кадровый отдел, конечно же, будет состоять из множества бедных простолюдинов, населявших город Славы. Нынешнее население последнего известного бастиона человечества исчисляется миллионами. В городе Славы количество заклинателей демонов исчисляется тысячами, а воинов – десятками тысяч. Используя этот неиспользованный источник, он мог создать армию с нуля. Забрав их из трущоб и обеспечив им лучшую жизнь, он надеялся, что они будут достаточно благодарны, чтобы не предать его. Шэнь Юэ знал, что нельзя полагаться только на благодарность. Посмотрите, что сделал Ехан. Даже если бы он был с земли, где человеческая жизнь была священной, если бы кто-то поставил под угрозу его жизнь или средства к существованию, он бы без колебаний убил бы их. Крошечный мир. Глава 7. Шэнь Юэ в настоящее время сидел в отдельной комнате гостиницы рядом с ассоциацией алхимиков. Он ждал, пока Су Мэй приведет человека, которого он пригласил на встречу с ним. За дверью в его комнату стоял эксперт ранга черного золота, которого он одолжил у божественной семьи. Хотя Шэнь Хуанг ничего не предпринимал за 2 месяца с тех пор, как Шэнь Юэ разорвал отношения с семьей, это было лишь вопросом времени, когда его терпению придет конец и он начнет действовать. Единственное, что его раздражало, это то, что Шэнь Юэ так и не пришел к нему. Деньги текли, и Шэнь Юэ начал тратить их на покупку кучи вещей, необходимых его будущим подчиненным. Запасаясь камнями символов, он также приобрел пространственные кольца среднего качества, объемом 50 км, для всех, кто занимал важное место в его планах. В дверь постучали, и он крикнул, чтобы они вошли. Вошли 2 женщины в плащах, одна его служанка, а другая красавица Ян Синь. Когда она сняла плащ, он увидел великолепное лицо, обрамленное длинными черными волосами с легким фиолетовым оттенком. Ее тело было уже полностью созревшим и обладало женским шармом. Шэнь Юэ долго размышлял, должен ли он раскрыть ей свою личность. Он не хотел, чтобы его имя было связано с гильдией эликсиров бессмертного, но, в конце концов, он должен был это сделать. Она была слишком любезна и была бы чрезвычайно осторожна, если бы таинственный покровитель попросил поставить на нее знак лояльности, а у 6-летнего ребенка мог быть шанс. «Приветствую, мисс Ян, пожалуйста, присаживайтесь», — сказал Шэнь Юэ, встав и отдав честь, чтобы выразить свое уважение. «Собиралась отклонить просьбу вашей горничной, когда она попросила меня встретиться со своим молодым хозяином, но когда она упомянула, что это знаменитый сбежавший принц, мне пришлось удовлетворить свое любопытство. Что может молодой мастер Шэнь Юэ хотеть от обычного ученика-алхимика? Не унижайте себя, мисс Ян, я слышал, вы уже готовитесь к экзамену на звание магистра и в случае успеха станете одной из самых молодых магистров в истории. Сегодня я пригласил вас сюда, чтобы сделать вам предложение, стать мастером гильдии моей гильдии, эликсира бессмертного. И прежде чем что-либо говорить, пожалуйста, взгляните на этот список», — сказал Шэнь Юэ, протягивая ей лист бумаги со списком таблеток и описанием их действия. «Это таблетки, которые моя гильдия будет производить, конечно, после того, как мы зарегистрируем их в зале Святого Суда. Вы сирота, но смогли возвыситься лишь благодаря своему уму и настойчивости, став тем, у кого есть реальные шансы однажды возглавить ассоциацию. Могу только восхищаться вашими усилиями, которые вы приложили для достижения своего нынешнего положения, и хочу, чтобы такой человек, как вы, возглавил мою гильдию». Он знал из книги, что она презирает тех, кто считал, что ее положение было получено благодаря ее внешности, поэтому он постарался не упоминать об этом. «Но есть один нюанс, прежде чем решить, присоединиться ко мне или нет, вы должны знать, что все мои подчиненные должны принести клятву служить мне всю жизнь, и они получат символ лояльности, как показал мне Шэнь Хуанг. Даже семья может нанести вам удар в спину, если это будет необходимо сделать ради их интересов. Надеюсь, вы не станете зацикливаться на этом нюансе и сможете рассмотреть все выгоды, которые вы сможете от меня получить, поскольку я не могу подумать ни о ком другом, кто был бы хоть наполовину так хорош, как вы, и смог бы достойно управлять гильдией, способной конкурировать с ассоциацией алхимиков». Он закончил свою речь в надежде, что его честность не помешает сделке. Он действительно хотел эту красотку. Милый ротик Ян Синь был открыт. Некоторые из таблеток в этом списке упоминаются только в книгах, так как многие из этих формул были утеряны во время эпохи тьмы. Все остальное, таблетки, были таблетками, которые продавала алхимическая ассоциация, но их эффекты были значительно усилены. Этот маленький монстр разрушит ассоциацию. Возможность возглавить гильдию с этими таблетками позволит ей составить конкуренцию основным семьям. Слишком много шокирующих мыслей крутилось у нее в голове. «Что это за символ верности?» — спросила она. «Это начертание, связывающее человека с камнем символа, и если у него возникнут мысли о предательстве, камень станет красным, и поскольку человек предал свою клятву, он будет занесен в черный список и убит», — пояснил Шэн Юэ. «Как насчет управления гильдией? Какой у меня будет уровень власти? Я не хочу быть связанным с гильдией, поэтому, приходя сюда, вы носили плащ. Вы будете управлять ей полностью, но должны будете выполнять любые мои приказы относительно руководства гильдии или просьбы о помощи. Все люди, которых вы нанимаете, должны будут принести вам клятву, а затем принять снотворное, чтобы я мог пометить их, не раскрывая свою личность. О моей связи с гильдией будете знать только вы. Чтобы сделать сделку более приятной, я даже разработаю специально разработанную для вас технику культивации, которая гарантированно позволит вам достичь ранга легенды», — сказала Шэн Юэ, надеясь, что она успокоится из-за символа. «Что? Как вы можете это гарантировать? Во всем городе славы есть только один легендарный воин», — закричала Ян Синь. «Если бы это было правдой, то это был бы вызов небесам. Вы знаете историю о том, как я запомнил треть прочитанных книг. Это неправильно, я все помню. Я даже могу читать на забытых языках». Зная, что он победил ее, Шэн Юэ позволил ей понять часть своих истинных способностей. Ян Синь снова покинула постоялый двор, а в ее новом пространственном кольце были формулы таблеток, которые когда-то считались утерянными. Ян Синь не могла скрыть улыбку с лица. У нее не только появилась возможность руководить организацией, которая будет соперничать с великими семьями, но и появилась новая техника совершенствования. Потребовалось две попытки, прежде чем Шэн Юэ был доволен, но только попробовав свою новую технику, она могла ясно сказать, что она была во много раз сильнее, чем та, которую ей дала ассоциация. К счастью, не было никаких правил выхода из ассоциации при вступлении, так как ассоциация была только способом сохранить искусство алхимии. Она была в упадке уже много лет, и ее новая гильдия нанесет ей смертельный удар. Ей было дано строгое указание сначала укрепить свои силы, а затем спокойно набирать членов из числа бедных простолюдинов. Она понимала, какой опасности была бы, если бы кто-нибудь узнал о том, что она хранит в своем кольце. Через год она будет доминировать в этом городе. Через неделю эта сцена повторилась, за исключением того, что в этот раз гостями были пять кузнецов с финансовыми проблемами. На этот раз Шэн Юэ ни перед кем не показывался и попросил Су Цана поговорить с ними, предварительно надев маску. Только трое согласились и приняли снотворное, чтобы Шэн Юэ мог пометить их и разработать для них технику совершенствования. Это оказалось утомительным занятием, так как ему нужно было снова возвращать их в царство снов, каждый раз, после того, как они проверяли свои новые техники культивации. Им было приказано достичь звания черного золота, прежде чем он снова свяжется с ними с помощью символа по поводу кузнечного дела. Они были отправлены с достаточным количеством монет демонических духов, чтобы оплатить все свои долги и сосредоточиться на обучении. 30 бойцов собрались в отдельной комнате дешевой гостиницы, гадая, не причастны ли они к розыгрышу. Они ответили на объявление в ассоциации бойцов о том, что торговец создает команду по охоте на демонических зверей. Им обещали высокую заработную плату и шанс стать заклинателями демонов, но все знали, что это невозможно. Бойцы были людьми, рожденными с красными сосудами души, и им было слишком трудно собрать достаточно силы души, необходимой для того, чтобы стать заклинателем демонов. В комнату зашел человек в маске, и тут же болтовня прекратилась. Осмотревшись и убедившись, что больше никого нет, он закрыл дверь и обратился к толпе потенциальных миньонов. «Вы собрались здесь сегодня, потому что мечтаете стать заклинателями демонов. Профессия бойца – это не то, что вы выбрали, а то, что выбрали за вас. Если вы присоединитесь к моему небесному братству, знайте, что этот выбор на всю жизнь потребует вашей присяги и символа лояльности. Этот символ представляет собой начертание, которое связывает цель с камнем символа. Если у него возникнут мысли о предательстве, он станет красным. Поскольку человек предал свою клятву, он будет занесен в черный список и убит. Если кто-то из вас сочтет это неприемлемым, пожалуйста, уходите сейчас». Затем мужчина в маске подождал, пока пятеро бойцов ушли, бросив напоследок несколько неприятных комментариев в сторону небесного братства. «Остальные, пожалуйста, следуйте за мной в другое место, чтобы мы могли оценить ваши способности и начать обучение». Приготовление методов совершенствования для его новых солдат было долгим и утомительным занятием. После нанесения их символов лояльности он создавал для них руководство для тестирования. Затем Шэн Юэ приходилось снова исследовать их, чтобы убедиться, что они совместимы с полученной техникой, и при необходимости отрегулировать технику. Затем им пришлось ждать второй оценки, пока остальные получали свои оценки. 10 часов спустя группа снова собралась вместе, чтобы послушать, как говорит мужчина в маске. «Вы все можете почувствовать разницу в своей скорости совершенствования, и теперь не сомневайтесь, что вы выбрали правильный путь в жизни. Присоединившись к моему небесному братству, каждый из вас получит 2000 монет демонического духа и сосредоточится на тренировках в течение следующих 6 месяцев, без отдыха. После мы снова соберемся и будем вместе тренироваться, чтобы охотиться на демонических зверей. Я с нетерпением жду встречи с вами, чтобы увидеть ваш прогресс». Шэн Юэ привел в движение все, чтобы доминировать в городе славы, теперь ему просто нужно было подождать. На данный момент у него не было силы защитить свои секреты от кражи, поскольку зал Святого Суда мог только защищаться от атак на свету. Его же беспокоили нападения в темноте, темная гильдия и другие дворяне без колебания истязали бы его миньонов, чтобы получить их техники, поскольку они были бессильными простолюдинами без поддержки. Пока не было доказательств, они могли безнаказанно получить навыки или формулы для себя. Шэн Юэ дал строгие инструкции, чтобы его подчиненные никому не рассказывали о своих новых техниках, даже своим женам или детям. Им было разрешено набирать членов и постепенно выводить на рынок свои новые продукты после того, как они получили авторские права. Шэн Юэ четко перечислил правила, которым они должны будут следовать, чтобы его приспешники запомнили их. Умышленное нарушение этих правил сделало бы их камни-символы красными и приговорило бы их к смерти. Он попытался подчеркнуть важность этого, и Су Цан, человек в маске, заверил его, что он будет строго следовать инструкциям. К сожалению, 6 месяцев спустя, когда встретилось Небесное Братство, их стало меньше на 4 члена. Когда участники встретились в новой штаб-квартире Небесного Братства, они были встречены видом 4 обезглавленных тел под мемориальной доской с надписью «Клятва преступники». Потрясенные этой сценой, они еще раз напомнили себе о серьезности клятвы, которую дали. 6 месяцев восхождения в ряды заклинателей демонов притупили края их клятвы. Все выжившие участники были золотого ранга, а один даже на уровне черного золота. Этот внезапный рост силы и статуса поразил некоторых из них. Они стали считать себя особенными. Некоторые хотели добиться более высокого места в недавно сформированной группе наемников, но все это было быстро подавлено зрелищем, которое встретило их при входе в новую штаб-квартиру. Внезапно их окликнул мощный голос. «Приветствую вас, братья, я рад видеть, что большинство из вас имеют честь и остались верны своим клятвам. Если вы не можете даже оставаться верными своей клятве, то как наши братья могут доверять вам свои спины во время сражений с демоническими зверями?» Эти слова поразили группу как молния, они даже не думали так далеко вперед. Они пришли только за пособиями, но, подумав о боевых действиях в дикой природе, единодушно согласились с этими словами. Все они слышали истории о предательстве товарищей и о том, как простолюдины-бойцы без поддержки использовались в качестве приманки или для чего-то еще хуже. Внезапно они почувствовали гордость за то, что, возможно, их новое братство может быть чем-то большим, чем просто группа наемников, стремящихся к прибыли. Это был момент, когда был создан самый сильный отряд наемников, когда-либо существовавший в городе славы. Глава 8. Сегодня был 8-й день рождения Шэн Юэ, и он был очень доволен собой. Чуть более года назад он посеял семена 3 организаций, и теперь они выросли в доминирующие силы в городе славы. Конечно, как и всегда, было несколько плохих яблок, но с ними было достаточно просто разобраться. Один из кузнецов попытался продать начертания в павильон тайных сокровищ, думая, что, поскольку он достиг ранга черного золота, его таинственный хозяин не сможет прикоснуться к нему. К сожалению, во время встречи 15 могущественных мастеров уничтожили всех в комнате и исчезли, все украв. Единственное, что городские стражники нашли на этой месте происшествия, знак темной гильдии. Шэн Юэ без угрызений совести перекладывал вину на других. Остальные 2 кузнеца знали, что это не работа темной гильдии, поскольку голова предателя была оставлена в их мастерской, а рядом с головой лежала стопка монет и инструкций, что нужно делать дальше. Можно с уверенностью сказать, что они проявили удивительное усердие в создании небесной гильдии ремесленников, как самой престижной гильдии в городе. Шэнь Юэ нашел 50 молодых людей из бедного населения, снабдив их техникой, оборудованием и ресурсами. Обладая бесчисленными ресурсами, они поднялись до ранга черного золота раньше всех членов Небесного Братства. Когда четыре брата восстали, именно эти 50 молодых людей выследили их. Для каждой цели была сформирована своя команда. Это должно было показать группе, что дает предательство. Когда он попал в свою небесную гильдию ремесленников, то также нашел достойную семью, чтобы сделать их своими личными кузнецами. Ян Синь не разочаровала его, и после 9 месяцев подготовки она вошла в зал Святого Суда, чтобы зарегистрировать свою гильдию и таблетки. Этот единственный шаг стал первым ударом, который привел ассоциацию алхимиков к их неизбежному краху. Шэнь Юэ дал ей достаточно монет демонического духа, чтобы вырастить из 20 молодых людей способных учеников. У них не было знаний, необходимых для прохождения тестов ассоциаций, но они были обучены созданию различных таблеток, продаваемых их гильдией. Их культивирование также было повышено до золотого ранга, что упростило для них создание таблеток. Небесное Братство было признано доминирующей организацией в городе Славы, с их первоначальными членами в виде 21 заклинателя демонов на пике ранга черного золота. По какой-то странной причине они не могли подняться до легендарного ранга, как будто что-то их останавливало. Самое популярное мнение заключалось в том, что ранг легенды было слишком сложно достичь с их царством Красной Души. После первой успешной охоты им было приказано взять оруженосцев. Они могли выбрать кого угодно, но если оруженосец предал гильдию, их долгом было схватить его и положить отрубленную голову предателя в зал предателей. Шэнь Юэ действительно был очень доволен тем, как сложились его проекты. Его наемная группа фактически росла сама, а Су Цан был там для решения различного рода проблем. Ян Синь набирала только лучших из алхимической ассоциации многообещающих молодых людей из простолюдинов. Она все еще не нашла надежных подчиненных с достаточными способностями, чтобы помочь управлять гильдией, поэтому она была немного занята. Гильдия небесных ремесленников поставляла на рынок только качественное бронзовое и серебряное оружие и доспехи. Исключением было Небесное Братство, оно получило самое качественное оборудование черного золота, какое только могли сделать кузнецы. Этот вопиющий фаворитизм и внезапное появление трех крупных организаций с выдающимися мастерами подняли много вопросов. Даже слепой мог видеть связь между ними, но на деле никто не мог ее доказать, так как, кроме эксклюзивной сделки между Небесным Братством и Небесной Гильдией Ремесленников, между гильдиями больше не было связей. Патриархи самых влиятельных семей в городе Славы были в состоянии повышенной готовности с тех пор, как эти группы внезапно появились. Но только у группы наемников был неизвестный лидер, все остальные были признаны жителями города Славы. Все они появились, обладая слишком большой силой, и даже если бы влиятельные семьи хотели что-то сделать или как-то повлиять на новые организации, то не смогли бы, потому что было уже слишком поздно.